Глава 14. Что ты делаешь? Задав ей вопрос, вылупился на девушку парень. Господи боже, ты живой! У тебя кровь! Перепуганная его внезапным пробуждением, вскрикнула Ада и отдернула руку. Дэнни чувствовал, как по щеке скатывалось что-то скользкое. Правый глаз потихоньку становился прежним, сменяя черный на морской цвет. Только вот кровь не остановилась. «Чертов облик демона! Терпеть его не могу!» «Ты демон?» — спокойно спросила та, хотя в голосе чувствовался страх из-за всей этой сцены. Парень сжал кулаки и нахмурился. Прикусив губу, он не решался начать разговор на эту тему. Девушка, увидев в его отведенном взгляде искру сомнения, не стала давить на него, так как поняла, что это было так. Желая как-то его успокоить, она тихо произнесла: «Я тоже демон, но не полностью». «Ты в своем уме? Вдруг кто услышит?» Хлопнув ладонями по парте, грозно спросил парень и тут же прикрыл рот рукой, чтобы снова не закричать. «Никого в школе нет. Ты чего?» Девушка посмотрела на него, как на идиота. Затем, закрыв один глаз, она открыла его спустя 10 секунд и пальцем указала на радужку. Ее цвет стал немного темнее алого цвета, который был похож скорее на темно-бордовый. Пряди солнечного цвета локонов с одной стороны стали меняться на коричневый оттенок, который после превратился в черный цвет. «То, что ты сейчас видел, — это моя неполная трансформация». Сказав эти слова, она медленно вернулась в свой обычный человеческий облик. После этого Ада встала со своего места и подошла к Дэнни, наклонившись к нему лицом почти вплотную. Она прикоснулась своей худенькой ладонью к его пострадавшему глазу и легонько коснулась нижнего века, откуда текла кровь. «Ай-яй-яй! Ты чего делаешь? Убери руку!» «Не двигайся!» Уставившись серьезным лицом на глаз парня, она держала руку несколько минут на его щеке и не двигала даже пальцем. Глаз парня спустя время принял прежний облик, снова засиял ярким цветом морской волны, а кровь, сочившаяся из нижнего века без остановки какое-то время назад, тут же засохла. Метка тоже вернулась в прежнее состояние, а область под ней побледнела, как обычно, не оставив от бордового цвета и следа. «Вот оно что! Как только я коснулась тебя в первый раз, ты сразу очнулся. Сейчас то же самое. Я коснулась тебя еще раз, и твой глаз стал прежним, а кровь перестала сочиться. Что это было вообще?» Дэнни убрал ее руку и тут же покраснел. Уставившись злым взглядом на девушку, он произнес: «Прошу больше меня не трогать!» Девушка немного удивилась его реакции, но тут же рассмеялась. Она впервые увидела невинного парня, который покраснел от ее прикосновения. «Пойдем домой уже!» Парень быстро вскочил и быстрыми шагами направился к входной школьной двери, даже не посмотрев на ту, что только что коснулось его лица. Губы задрожали, глаза стали еще насыщеннее, а рыжие брови задергались, как это бывает во время нервного тика. Прижав ладонь ко рту, он пуще покраснел. При этом его выражение лица выглядело устрашающе, и взгляд так и заставил бы прохожего вздрогнуть. «Подожди меня! Эй!» Девушка, запинаясь, казалось бы, на ровном полу, побежала за ним, явно чувствуя вину за свой поступок, за который извиняться на самом деле было незачем. Выбежав из класса, она поймала Дэнни за рукав пиджака и затем сказала: «Пойдем в магазин-кафетерий. Мне нужно с папой увидеться и забрать стряпню». «Где он вообще находится?» «Близко. Если нет, то не пойду». Не обернувшись к собеседнице, спросил тот, все еще красный от смущения: «Мы доберемся туда на автобусе». Ада, не дождавшись его ответа, потащила за собой к ближайшей от школы остановке. Дэнни был крайне недоволен ее напористости, но отказывать ей было неудобно. «Как занятно!»